Утренний эскиз. Сегодня утром зяблики свистели и аукали, а лодку и кораблики качели волн баюкали. Над тихою деревнею дышали звуки вешние, и пред избушкой древнею светлела даль поспешнее. Хотелось жить и чувствовать зарей студено-ясною, смеяться и безумствовать мечтой всегда напрасною. Мы за Ивановка, 1909. На строчку больше, чем сонет. К ее лицу шел черный туалет из палевых тончайшей вязи кружев, на скатах плеч подобие эполет, ее глаза, весь мир обезоружив, влекли к себе. Садясь в кабриолет, по вечерам, напоенным росою, она кивала мужу головой и жаждала души своей живой упиться нив вечернюю красою. И вздрагивала лошадь под хлыстом в сиреневой муаровой попоне, и клен кивал израненным листом, шуршала мгла. Придерживая пони, она брала перо фантазий страж, бессмертия мглы, дурманящий мираж. Мыза Ивановка, 1909 год. Женщина в тюльбери. Тюльбери — легкий экипаж. Она приезжала ко мне в голубом тюльбери, когда утопленное солнце сменялось луною. Встречал ее конюх, приняв от нее «убери». Она поспешала скорей повидаться со мною и быстро взбегала, заставив шептаться батист на темный балкон, проходила поспешно вдоль зала и в мой кабинет, улыбалась, как тонкий артист, а сердце любила, хотя любви не сказала. Стихала в дверях, я перо оживлял за столом, рисуя мгновенье, глаза наслаждались глазами, затем подходила, склоняясь высоким челом, и целовал ее губы, сверкая слезами. Мы с ней говорили немного, зачем нам слова, когда мы сольемся в молчанье чудеснее и краше. Я пил эти губы, она успевала едва наполнить их страстью и вновь подносила, как чаши. 1909. Эхо. Ради шутки, ради смеха я хотела бы жить всегда. Но ответила мне эхо: «Да». «Повтори еще сначала. Кто бессмертен, как мечты?» Снова эхо отвечало: «Ты». Мыза Ивановка, 1909 год. Резедовый букет. Испуганно внемля далекой ракете, когда задремали в истоме сады, купая лицо в резедовом букете, она понимала мирок резиды. О, как бархатисты, как томно кудрявы, она обращалась чуть слышно к цветам. Я верю, вы чутки, и люди неправы, когда вас срывают, ведь больно же вам. Я в вазу поставлю вас, цветики, в вазу, с такой холодной прозрачной водой. цветы эту ласку восприняли сразу и к ней потянулись душистой мечтой. Они благодарны, цветковые души, она это знала, но выпал букет, и все их измяв крошкой туфелькой в плюше, она разрыдалась, упав на паркет. 1909 год. Сиреневый ноктюрн. Инстассе. В твоем саду вечернем бокальчики сирени росою наполняет смеящийся июнь. И сердце утопает в мелодиях курений, и сердце ускользает в развесненную лунь. Меня ты клонишь в кисти, расцветшие лилово, захлебывая разум в сиреневых духах, и стомно отдаваясь, растаивая слово, тобою наслаждаюсь, целуя в попыхах. 1910 год, март. Вечером жасминовым. Сонным вечером жасминовым под лимонный плеск луны повстречалась ты мне, грешница, с белой лилией в руке. Я приплыл к очам души твоей плунящейся реке. Берега дремали хлебные золотые глуны. Распустила косу русую, проскользнула в рожь коса и скосила острым волосом звездоликий василек. Улыбнулась лепестковая, и завился мотылек. Не улыбка ль воплощенная загудела, как оса? Сердце тихо очаровано, сердце ранено чуть-чуть, захлебнулся ум в забвении. Вдалеке виолончель, сонным вечером жасминовым, сядь на лунную качель, будет с лилиями грешница и чарующая чуть. 1910 март. Интермеццо. Интермеццо – музыкальная пьеса, исполняющаяся в перерыве между действиями. Каскетка, легкая шапочка. Сирень моей весны фимьянную лиловью изнежила кусты в каскетках на бекрень. Я утопал в траве, сзывая к изголовью весны моей сирень. Весны моей сирень, и голос мой был звончат, как среброгорлый май, дыши в лицо пьяней. О да, о, никогда любить меня не кончит сирень весны моей. Моей весны сирень грузила в грезы разум, пила мои глаза, вплетала в брови сны, и мозг испепелив, офлерила экстазом сирень моей весны. 1910. Еще вы девушка. Еще вы девушка, ведь этот алый крапот на блузке лилии батистовой весень. Еще вы девушка, читающая запад, секрет несущая в сиреневую сень. Такая милая, как золотистый грошик, поете молодость на разных голосах. Очарователен улыбчатый горошек, ушко наивное опутав в волосах. И вот что знаете, возьмите в руки прутик, и кто кого теперь, бежим на плац крокет. Еще вы девушка, еще вы только лютик, и я из лютиков вам подарю букет. 1910. Все глуше парк. Лопатину. Шаконь – старинный испанский танец. Все глуше парк, все тише, тише конь, издалека доносится шаконь. Я утомлен, я весь ушел в седло, май любит ночь, и стало быть светло. Я встреч не жду, и оттого светлей и чище вздох окраинных аллей, надевших свой единственный наряд. Не жду я встреч. Мне хорошо, я рад. А помнишь ты, усталая душа, другую ночь, когда любить спеша ты отдавалась пламенно другой, такой же пылкой юной родной? А помнишь ты, болезная моя, какой голубкой грезилась змея, как обманула сердце и мечты? Нет, не могла забыть той встречи ты. Май любит ночь, и стало быть светло. Качает сон, баюкает седло, блуждает взор меж лиственных громад. Все глуше парк, все тоньше аромат. 1910 год. Песенка горничной. Пошла бродить я по полю и прислонилась к тополю. Смотрю, а рядом перепел, всю воду в луже перепил. Смотрю, лягушек дюжина, на солнышке сконфуженно, присела и не прыгает, ногами только дрыгает. Залюбовалась пчелками с взлохмаченными челками и восхитилась осами с расчесанными косами, глазами жадно прыткими, любуясь маргаритками, я собрала букетики себе и другу Петьке. В лесу у муравейника связала я три веника и поспешила вечером я на свидание с кучером. 1911 год, июль, Дылицы. Сонет Георгию Иванову. Я помню вас, вы нежный и простой, и вы эстет с презрительным лорнетом. На ваш сонет ответствую сонетом, струя в него клавета грез отстой. Я говорю мгновению «постой», и, приказав ясней светить планетам, дружу с убого милым кабинетом, я упоен страданья красотой. Я в солнце угасаю, я живу по вечерам, брожу я на Неву, там ждет Грезера девственная дама. Она креолка древнего Днепра, верна тому, чьего ребенка мама, и нервничают броско два пера. Петербург, 1911. Вуалетка Евгению Пуни. Мессалина, первый век нашей эры, жена римского императора Клавдия, известная своей жестокостью и распутством. Вздыхала осень, изнежена малина, клен разузорен, ночами тьма бездонна. Она смеялась темно, как Мессалина, и улыбалась лазурно, как Мадонна. Ветреет вечер, стрекочет мандолина, в студеном флёре теченье монотонно. сафирны грезы, виденье Ванделина и тембры парка рыдают баритонно. 1911. Промельк Ивану Лукашу. Голубые голуби на просторной палубе, а дождинки капали, голуби их попили. На просторной палубе голубые голуби, все дождинки попили, а дождинки капали. 1911. Элегия. Вы мать ребенка школьнических лет, и через год муж будет генералом, но отчего на личке усталом глухой тоски неизгладимый след? Необходим для сердца перелом, догнать, вернуть, сказать кому-то слово. И жутко вам, что все уже в былом, а в будущем не видно и былого. 1911. Кинкато. Вы не бывали в чайном домике напротив виллы адвоката? И на бамбуковом листолике поила чаем вас Кинкато? Что вам она читала в томике цветов восточного заката? Глазами резвыми, как кролики, на вас смотрела ли Кинкато? В благоуханье карилопсиса вы с ней сидели ли пока-то, следя, как от желанья лопался костюм вуалевый Кинкато? Скажите мне, какими темами вы увлекли жену фрегата? О, вероятно, кризантемами ваш торс украсила Кинкато. Дылицы, 1911. Это только в жасмин. Это только в жасмин, это только в сирень проклинается город надрывно, заночеет бело, и в простор деревень окрыляется сердце порывно, и не хочется сна, и зачем ты один? Кто-то бродит в ничем, что-то в ком-то. Это только в сирень, это только в жасмин, это только узоры экспромта. 1912. Весна. Карт-посталь. Почтовая открытка. Сегодня я плакал, хотелось сирени. В природе теперь благодать, но в поезде надо, и не было денег, и нечего было продать. Я чувствовал поле опять изумрудно, и лютики в поле цветут. Занять же так стыдно, занять же так трудно, а ноги 100 верст не пройдут. Гулять же по городу, видеть автобус, лицо проститутки, трамвай. Но это же гадость. Тогда я взял глобус и в грезах поехал в Китай. 1912, май. Санкт-Петербург.